Руна Турс. Эта руна ассоциируется с защитой и удачей. Переводы значения руны – колючка, шип, врата. Считается символом молота Тора – Мьельнир. Действие, власть, покровительство, победа, благословение, эффективность, активная защита. Могучая и очень тяжелая руна, как молот бога Тора. Молот Тора, как бумеранг, сметает все преграды и возвращается к своему хозяину. Так и энергией этой руны можно делать подобное, только надо помнить при этом, что все это возвратится вам. Энергия руны Турс ставит вас перед вратами в новую реальность. Только вы можете принять решение, входить в них или нет. За ними все будет в ваших руках. Врата для смелых. Также эта руна имеет значение тень. Это понятие ввел Юнг. Оно говорит о том, что вы не принимаете в себе, а вашей тени, которую вы не хотите знать и отталкиваете. И она, эта самая тень, проявляется в вашем физическом мире. Это все, что вам не нравится в других, все, что вас не устраивает, все, что бесит или выводит из себя. Это и есть ваша тень. Проработка тени и есть эти самые врата. Проработав ее, вы эволюционируете как личность. И это выразится в вашей реальности как духовно, так и материально. Энергия руны акцентирует ваши усилия в достижении чего-либо, проведет вас через врата ваших новых начинаний и дел. Ее энергия увеличит количество удачных исходов непредвиденных ситуаций при утере контроля. Это энергия направленной космической силы, и вы ее сможете направить и использовать. Пользуйтесь ей только с благими намерениями. Также она будет глубоко дремлющей силой природы и вашего подсознания. Руна размышлений помогает сосредоточиться, оценить свои поступки, избежать поспешного решения, оберегает от обмана и самообмана, вызывает радикальные перемены и пересмотр устоявшихся взглядов. В руне Турс есть две фазы. Первая – фаза размышлений. Это не руна поспешного действия или мгновенного реагирования на ситуацию. Нам дается время на поиск единственно правильного решения. Вторая фаза. Когда решение принято, оно требует немедленных действий. Как только приходит ощущение, что преодолен барьер сомнений, действовать необходимо сразу, неотложно, не пытаясь перепроверить решение. С созреванием решения приходит энергия для его реализации. Если мы упускаем время, продолжая по привычке сомневаться, энергия уходит. После работы с энергией руны появляется ощущение, что стало легче, как будто вы скинули груз со своих плеч. Это значит, вы на верном пути. Запускайте энергию руны Турс. Посмотрите на рисунок руны Турс, и далее прослушайте следующий инсталлятор, который запустит в движение ее энергию. В нужном месте также впишите от 1 до 3 желаний или целей, на которые руна Турс обратит внимание своей энергией. После этого произнесите вслух запускающую фразу «Руна Турс Старт» 10 раз. Инсталлятор «Руна Турс». Инструкция для подсознания. Это инструкция для тебя, наше подсознание. Эта инструкция инсталлирует протокол руна Турс. Начиная с этого момента, все ранее выданные инструкции, касающиеся протокола руна Турс в его более ранних модификациях, прошу считать недействительными и всю работу по протоколу руна Турс вести только по этой версии инструкции. Если есть какие-то процессы, которые в настоящее время запущены по более старой версии протокола, прошу перевести их на обработку по новой версии протокола, начиная с этого момента. Как только мы захотим запустить или использовать руну Турс с помощью данного протокола,